возлюбивши искреннего своего, яко сам себе. Аще себе угрызаете и снедаете, блюдите, да ни друг от друга снедь не будете. А мы Христовых рабов у себя держим. Христос всех братья ее называет. А у нас на иных кабалы, на иных беглые, на иных нарядные, на иных полные грамоты. Я благодарю Бога. У меня, что было кабал полных, все и задрал, и держу людей своих добровольно. Хорошо ему, и он живет, а нехорошо идет, куда хочет. Вам, отцам, пригоже посещать нас часто, научать, как нам самим жить и людей держать, не томить. Я видел это в правилах, и мне показалось это хорошо. Собор, исследовавший дело, нашел, что Матвей Башкин и его единомышленники виновны в следующем. Первое. Не признают Иисуса Христа равным Богу Отцу, а некоторые и других поучают на это нечестие. Второе. Тело и кровь Христову считают простым хлебом и вином. Третье. Святую соборную апостольскую церковь отрицают, говоря, что собрание верных только церковь, а эти созданные — ничто. Четвертое. Изображение Христа, Богоматери и всех святых называют идолами. Пятое. Покаяние ни во что полагают, говоря, как перестанет грешить, так и нет ему греха, хотя и у священника не покается. Шестое. Отеческие предания и жития святых баснословием называют. На семь вселенских соборов гордость возлагают, говоря, все это они для себя писали, чтобы им всем владеть, и царским, и святительским. Одним словом, все священное писание баснословием называют. Апостол же и Евангелие неправильно излагают. Башкин оговорил в единомыслии с собою Артемия, бывшего троицкого игумена. Поставленный с Башкиным сочей на очи, Артемий не признал себя виновным ни в чем, что тот возводил на него. Но кроме Башкина, Артемия обвинял также бывший ферапонтский игумен Нектарий. Однажды Артемий сказал ему, в книге Иосифа Волоцкого написано «не гораздо, что послал Бог в Содом двух ангелов», то есть Сына и Святого Духа. По словам Нектария, Артемий еретиков новгородских не проклинал, латынь хвалил, поста не хранил. Во всю четыредесятницу рыбу ел, и на воздвиженье в день у царя за столом рыбу же ел. Артемий признался, что когда случалось ему из пустыни приходить к христолюбцам, то он рыбу едал, и у царя на воздвиженье в день рыбу ел. Нектарий научной ставки обвинял также Артемия, что тот из Псковского Печерского монастыря ездил в новый городок немецкий, Нейгаус, и там веру немецкую восхвалял. На это Артемий отвечал, что точно ездил в новый городок и говорил с немецким князем, есть ли у них такой человек, с которым бы можно было ему поговорить книгами. И такого ему человека книжного не указали. Явился еще обвинитель, троицкий келарь Адриан Ангелов. Объявил, что Артемий в Корнилиеве монастыре, в келье у игумена, выразился так о поминовении умерших. «Панихидами и обеднями им не поможешь. От этого они муки не избудут». Артемий признался, что говорил это о людях, растленных житием, и грабителях. Троицкий старец Курачев писал, что слышал от Артемия неприличные речи об Иисусове каноне и о Акафисте Богородичном. Об этом сам Артемий сказал на соборе. «Говорят в каноне, Иисусе сладкий. А как услышат слово Иисусова о заповедях его, как велел быть, и горько становится, что надобно их исполнять». в Акафисте повторяют: «Радуйся, да радуйся, чистая», а сами о чистоте не родят и в празднословии пребывают. Так что говорят только по привычке, а не вправду. Кирилловский игумен Симеон писал царю. Когда он объявил Артемию, что Башкин увлечен в ереси, то Артемий отвечал: «Не знаю, что за ересь такая. Сожгли Курицына до Рукавого, и теперь не знают, за что их сожгли». Артемий сказал на это на соборе: «Не упомню, так ли я про новгородских еретиков говорил. Я новгородских еретиков не помню и сам не знаю, за что их сожгли. Если я говорил, что не знаю, за что их сожгли и кто их судил, то я говорил это про себя. Не сказал я, они того не знают». Митрополит, обратившись на соборе к Артемию, говорил ему: «Матвей Башкин ереси проповедовал, сына единородного от отца разделил, называл сына неравным отцу, говорил: сделаю грубость сыну, и в страшное пришествие отец может избавить меня от муки, а сделаю грубость отцу, то сын не избавит. Молился Матвей одному Богу Отцу, а сына и Святого Духа оставил. Теперь Матвей во всем этом кается, дела все свои на соборе обнажил». Артемий отвечал митрополиту: «Это Матвей по-ребячески поступал и сам не знает, что делал своим самосмышлением. В Писании этого не обретается, и в ересях не написано». Митрополит говорил: «Прежние еретики не каялися, и святители их проклинали, а цари их осуждали и заточали, и казням предавали.